Но это обозначение границы подвластных Малику стран было неверно и узко. По ту сторону Окса он взял города Бухару, Хорезм и Самарканд и покорил всех мятежников или независимых варваров, осмелившихся оказывать ему сопротивление. Малик перешел через Сигон или Яксарт, который был крайней границей персидской цивилизации. Туркестанские орды подчинились его верховенству. Его имя ставилось на монетах и упоминалось в молитвах в Кашгар, татарском царстве, граничившем с Китаем. От этой китайской границы он распространил свою непосредственную юрисдикцию или феодальную власть на запад и на юг до гор Грузии, до окрестностей Константинополя, до священных стен Иерусалима и до ароматических рощ Счастливой Аравии. Вместо того, чтобы утопать в роскоши гарема, царь-пастух вел деятельную жизнь и в мирное время, и в военное, и постоянно был в походе. Благодаря тому, что царский лагерь беспрестанно переносился с одного места на другое, все провинции были одна вслед за другой осчастливлены его присутствием. И он, как рассказывают, 12 раз проехал с одного конца до другого по своим обширным владениям, превосходившим по объему азиатское царство Кира и владения халифов. Самый благочестивый и самый блестящий из этих экспедиций было посещение Мекки. Его оружие охраняло свободу и безопасность караванов. Граждан и пилигримов обогащали его щедрые подаяния, а печальный вид степей оживили места для пристанища и для отдыха, которые он устроил для своих единоверцев. Охота была любимым развлечением султана, доходившим до страсти, а его всегда сопровождали 47 тысяч всадников. Диких зверей убивали по греческому обыкновению в громадном числе, но за каждого из них выдавалось бедным по одной золотой монете. Таково было незначительное вознаграждение, которое уплачивалось на счет народа за все расходы и за весь вред царских забав. Среди внутреннего спокойствия и благоденствия, которыми отличалось его царствование, азиатские города украсились дворцами и госпиталями, мечетями и училищами. Немногие выходили из дивана без вознаграждения, и никто не выходил, не добившись правосудия. Персидский язык и персидская литература ожили под владычеством сельджуков. И если правда, что Малик соперничал с щедростью тюрка, менее могущественного, чем он сам, то следует полагать, что его дворец оглашался песнопениями сотни поэтов. Султан посвятил более серьезные и более просвещенные заботы исправлению календаря, которое было совершено общим собранием восточных астрономов. Изданный пророком закон обязывал мусульман вести неправильный счет времени по лунным месяцам. Обращение солнца было известно в Персии со времен Зороастра и ежегодно праздновалось. Но после того, как маги утратили свое влияние, необходимая прибавка в счет времени была оставлена без внимания. Из секунд и минут составились целые дни, и начало весны перешло из созвездия Овна в созвездие Рыб. Царствование Малика ознаменовалось введением так называемой Джалалетдиновой эры, и все ошибки, как прошлые, так и будущие, были исправлены таким счислением времени, которое превосходит точностью юлианский календарь и приближается к точности григорианского. Просвещение и блеск, озарившие Азию в то время, как Европа была погружена в самое глубокое варварство, должны быть приписаны не столько образованности тюркских завоевателей, сколько их кротости. Значительной долей своей мудрости и своих добродетелей они были обязаны тому персидскому визирю, который управлял империей в царствование Алп-Арслана и его сына. Низам был одним из самых просвещенных восточных министров и считался халифом за оракула во всем, что касалось религии и учености, а султан полагался на него как на преданного представителя своего могущества и правосудия. После 30-летнего управления и слава этого визиря, и его богатство, и даже его заслуги были признаны за преступления. Он был низвергнут интригами женщины и соперника, а свое падение он сам ускорил опрометчивым заявлением, что эмблемы его звания — шапка и чернильница были связаны волей Божией с троном и с диадемой султана. Этому почтенному государственному мужу было 93 года, когда он был отставлен от должности, должен был защищаться от нападений своих врагов и, наконец, был умерщвлен каким-то фанатиком. Последние слова, произнесенные Низамом перед смертью, свидетельствовали о его невинности, а остальная жизнь самого Малика была и непродолжительно, и бесславно. Из Исфагана, который был сценой этих позорных деяний, султан отправился в Багдад с намерением свергнуть халифа и перенести свою собственную резиденцию в столицу мусульманского мира. Бессильному преемнику Мухаммада была дана 10-дневная отсрочка, но еще до истечения этого срока ангел смерти призвал к себе варварского монарха. Малик просил через своих послов в Константинополе руки римской принцессы, но это предложение было вежливо отклонено, а дочь Алексия, на долю которой могла выпасть роль жертвы, выразила свое отвращение к такому противоестественному бракосочетанию. Дочь султана была выдана замуж за халифа Мактади, с непременным условием, что он откажется от своих жен и наложниц и всегда будет довольствоваться этим почетным брачным союзом.